Глава 7. Но не пора ли нам в Одессу давать в Одессе вечера? И, отслужив по чувству мессу, нам по домам ли не пора? В одесском лондонском отеле мы проживаем 2 недели, даем концертов пару и пьем Реймса пенные струи, автомобилем на фонтаны, порою ездим на лиманы и ревизируем шантаны, пунктиром метя в них роман. Но что мне может дать куяльник, какой-нибудь, когда печальник, я стал, смотрящий на печаль, веселый раньше сонки, вдаль задумчиво и беспредметно она свой устремляет взгляд, худеет на глазах заметно, бросая фразы не в попад. Хотя отказа от участия в концертах мы не слышим, но, по-видимому, мало счастья приносит слава ей. Темно ее исполненное света чело, и как-то вечерком она зовет к себе поэта с ней побеседовать вдвоем. «Меня ты любишь ли, как прежде? Ты мне отдашься? Не могу, когда-нибудь потом. Есть вещи, но...» «И больше не гугу. Скажи, ты влюблена в другого?» «Я этого не говорю. Моею быть дала ты слово. Да, слово, данное царю. Поэзии сдержу я свято, но после сердце смято большим несчастьем, но каким, не спрашивай, я не отвечу. И, проклиная втайне встречу, из комнаты я вышел злым».